Глава 5. Будь внимательный и благодарный. Это приумножит твои магические умения. «Что с тобой, Ива?» — спросил дочь Адам на следующее утро за завтраком. «А что со мной не так?» — с невинным видом откликнулась Ива. «Ты выглядишь так, как будто бы... ну, даже не знаю». «Я прекрасно выспалась. Наверное, в этом все дело», — сказала Ива в надежде, что папа устроит такой ответ. Но в ванной во время чистки зубов она поняла, в чем дело. Разглядывая отражение в зеркале, девочка заметила, что ее рыжие волосы за ночь стали еще ярче. В глазах прибавилось зелени, и теперь она стала немножко походить на тетушку Альвину, которая привлекала внимание не волосами и немногочисленными морщинами, а блеском в глазах. Теперь он был и у Ивы. «Ого! Во мне есть что-то от тебя, тетушка Альвина!» — прошептала она своему отражению. «Теперь я чародейка, как и ты!» Проходя мимо кладовки, где хранились средства для уборки и пылесос, Ива боролась с искушением стащить метлу, чтобы проверить, выйдет ли у нее прогуляться по воздуху верхом. Но девочка не знала, принадлежала ли Альвина к таким чародейкам. По крайней мере, она никогда не видела, чтобы тетя летала. Понемногу Ива начинала понимать действия магии. Некоторые вещи можно было наколдовать просто так, с помощью рук и силы мысли. Помимо этого, существовала более сложная магия, где требовались травы. Из них можно было получить дым или сварить зелье. Порой это был длительный ритуал, но иногда хватало нескольких капель приготовленного заранее травяного настоя. День за днем Ива упражнялась в чародействе. Начала она с мастерства левитации. Некоторое время ей сопутствовал успех, ведь каждый день она поднимала в воздух камень больше, чем накануне. Но на камне размером с футбольный мяч девочка застряла. Никакими силами Ива не могла заставить его оторваться от земли хотя бы на миллиметр. Девочка размышляла. Тетушка Альвина говорила, что нужно обладать даром и усердием. И Ива была усердна, даже очень. Не проходило и дня без того, чтобы она не прочла заклинания и рецепты из чародейских книг и не выучила их наизусть. К огромной радости, теперь, когда девочка обрела силу, с полки можно было взять любые книги и даже читать их. В этих увлекательных текстах рассказывалось о луне и травах, о ритуалах и поверьях, об известных чародеях и волшебниках. Ива читала, удобно устроившись на животе на лоскутном коврике перед камином. Рядом с ней лежал Руфус и позволял гладить себя по голове. «Послушай, Руфус, здесь написано о тебе!» Ива читала лису вслух, а тот внимательно слушал. «Из книги о магических животных-спутниках». Их называют еще животными силы или фамильярами. Лис символизирует ум, скрытность и осторожность. Вот, слушай. «Со мной, лисой, в путь отправляйся, и о совете спросить не стесняйся. Тебя хочу сопровождать и беды все предупреждать. Хитра, мудра, крадусь бесшумно, вдвоем ходить всегда разумно». «Замечательное заклинание, правда, Руфус? Какая классная книга! Впрочем, я обрадовалась бы, если бы моим фамильяром стала овчарка, как у тети Альвины, ее Калев», — пустилась в размышление Ива. Вдруг она заметила, что Руфус как-то странно на нее смотрит. «Прости, Руфус! Я не хотела тебя обидеть. Ты самый чудесный фамильяр, который мог бы у меня быть!» Ива заключила лиса в объятия, и они помирились. Насколько Ива ни старалась, ей удавалось лишь двигать предметы или поднимать их в воздух, да еще делать самые малюсенькие превращения. Ничего, кроме этого, не получалось, словно ее саму заколдовали в прямом смысле слова. «И зачем я все это сделала, если в итоге магии у меня не больше, чем обычного ярмарочного фокусника, который достает кроликов из шляпы?» Задаваясь этим вопросом, Ива подошла к столу и вгляделась в чародейскую книгу. «Руфус, объяснишь мне, почему у меня не получается наколдовать что-то большое? Я, конечно, благодарна за все, чему научилась, но я упражняюсь и упражняюсь, а лучше не становится!» Ива вздохнула. Руфус бросил взгляд на раскрытую чародейскую книгу. В ту же минуту страница в книге перелистнулась, и девочка прочла. «Тебе больше не нужно», — гласила надпись в книге. «Как это больше не нужно?» — возмущенно воскликнула Ива. «А что, если внезапно мне понадобится уметь больше, а я в этом не упражнялась, и тогда...» Не успела Ива договорить, как книга перевернула страницу и снова принялась писать. Любопытная Иоланда перелетела к Иве на плечо. «Проявленное в нужный момент терпение может оградить от большого несчастья, тогда как нетерпение может разрушить всю жизнь». Ива снова вздохнула. «Ладно, книга, я поняла. Мне нужно иметь терпение. Ждать, ждать и еще раз ждать». «Сильные умеют ждать, слабые спешат бежать. Навыков не обретя, время подгоняют. В жизни, что они хотят, поздно понимают. Мгновение, остановись, тобою наслажусь, ведь в тот же самый миг я больше не вернусь». Написала книга, будто хотела образумить нетерпеливую маленькую девочку. «Ну хорошо, хорошо, Гримур. Я наслаждаюсь, наслаждаюсь. Ну вот, насладилась, и что дальше?» Ответила Ива, но, увидев, что книга снова начала писать, быстро проговорила. «Ладно, ладно, я пошутила. Но ты, наверное, не понимаешь шуток, а то была бы сборником анекдотов, а не чародейской книгой». Ива с удивлением глядела на страницу, на которой снова появлялись слова. «Почему чародейки летают на метлах?» Девочка колебалась. «Теперь ты шутишь?» — спросила она. «Потому что у пылесосов ограниченный радиус полета», — последовал ответ Гримур, и через некоторое время, пока Ива молчала, не зная, как ей реагировать, книга добавила. «Ха-ха-ха! А ты правда забавный, Гримур! Это, конечно, не самая смешная шутка, но для книги вполне неплохо». Ива опустилась на пол в гостиной и раскрыла толстую книгу, в которой сушила цветы. «Как красиво получилось!» Девочка осторожно сняла их со страницы и приклеила скотчем в свой лесной дневник. Потом самыми красивыми, витиеватыми буквами записала все, что ей было известно о том или ином растении. Тетрадь изрядно прибавила в объеме. Ива любила ее перелистывать. И тут раздался звонок в дверь. «Ива, открой, пожалуйста! А то мне тут нужно кое-что доделать!» Голос папы, доносившийся из детской, оборвался на полуслове. Ива знала, почему папа замолчал. Он хотел залатать дыру в потолке, но она его опередила. Девочка использовала занятия волшебством на благо дома, которому явно требовалась магия ремонта. И хотя не все сразу удавалось, Ива не успокоилась, пока не починила потолок. Девочка открыла дверь. На пороге стояли три вымокшие насквозь фигуры. Гундула с сыном Гидеоном и дочкой Геральдиной. Девчонка держала под мышкой аквариум с золотой рыбкой. Она сопела и то и дело поправляла очки, прижимая их плотнее к носу. Ива закусила губу. Неужели сработала магия на прорыв трубы, которую она проделала с глупой жабой для тренировки? Ива была потрясена своим достижением, но в то же время ее мучили угрызения совести. Хотя, может, она тут ни при чем, и это лишь совпадение. «Адам!» — отчаянно крикнула Гундула вглубь дома. Мужчина, качая головой от удивления, как раз спускался по лестнице. «Ива, ты говорила, крыша течет, но я посмотрел и...» «Да, она вдруг перестала течь. Я тоже не знаю, почему», — поспешно ответила девочка. Тут Адам заметил на пороге три грустные фигуры. «Гундула, что с вами стряслось?» — обеспокоенно воскликнул он, хватая чемоданы, которые стояли на полу. «У нас прорвало трубу, Адам! Все в воде! Моя кровать плавает, как корабль!» — восторженно поделился Гидеон. «А моя золотая рыбка чуть не утонула!» — заплакала Геральдина. «Рыбы не тонут», — оборвала ее Ива. «Обычные, может, и не тонут, но Гольди — особенная рыбка!» Ива заглянула в аквариум. «Гольди? Так зовут твою рыбку?» — поморщившись, спросила девочка. Геральдина кивнула. «Ну и имечка!» — хмыкнула Ива. «Зато я спас свою коллекцию комиксов!» — похвастался Гидеон, указывая на большую коробку. «Лосиная мегасила 17! Знаешь такие?» — спросил он. Ива покачала головой. «Но звучит... очень увлекательно!» — добавила она. «Поживите у нас, пока ваш дом не просохнет», — предложил Адам, не замечая предостерегающего взгляда дочери. «Гундула может спать в гостиной... Здесь и для Гидеона найдется место на матрасе, а Клементина...» «Меня зовут Геральдина!» Возмущенно поправила его девочка. «Ой, извини, конечно, Геральдина! Ты будешь спать в комнате Ивы», — решил мужчина. «Папа!» — задохнулась Ива. «Это даже удобно! Вы сможете вместе ходить в школу!» — заключил папа. Когда вся троица поднималась по лестнице... Чтобы расположиться на верхнем этаже, Ива шепнула отцу. «Они мне не нравятся! Они неприветливые!» «Ты тоже не всегда приветливая. Вот тебе это и откликается, как эхо в лесу!» Папа строго посмотрел на дочку. «И что ты в ней нашел?» Спросила в ответ Ива, глядя не менее строго. «Я ничего в ней не нашел. Она просто подруга детства и ничего больше. А друзья должны помогать друг другу. Я знаю, что Гундула не самый милый человек, но, кажется, она не хочет сделать ничего плохого. Я думаю, она даже забавная», — объяснил Адам Флинн. «Забавная!» — хохотнула Ива. «Видишь, все-таки ты в ней что-то нашел!» С этими словами девочка направилась в свою комнату. Достала из комода сумку и сложила несколько футболок, ночную рубашку и зубную щетку. «Что ты задумала?» — поинтересовалась Геральдина. Ива ощупала волосы. Возможно, у нее снова образовалась на голове небольшая чаща. «Что это за заросли у тебя? Ты вообще знаешь, что существуют расчески? Может, у тебя там уже птицы гнездо свили?» — набросилась на Иву Геральдина. Неожиданно на пороге появился Гидеон. «Если кто-то и свил, то это точно коршун!» — сказал он. «У моей мамы свой салон красоты. Запишись к ней как-нибудь!» — предложила Геральдина с отвращением, сморщив нос. Ива громко вздохнула. «Ты в точности, как твоя мать!» — фыркнула она. «Спасибо!» — обрадовавшись, ответила Геральдина. «Это не комплимент!» Ива схватила собранную сумку и вышла из комнаты. «Куда ты собралась, птенчик?» — поинтересовался Адам, когда она спустилась вниз. «Иду на ночевку к подруге!» — ответила Ива. Это была почти правда, ведь домик в лесу стал ей настоящим другом, ну или дружеским домом. Иоланда и Руфус тоже были ее друзьями. С ними Ива была в безопасности и чувствовала себя действительно счастливой. «У тебя есть подруга? А я и не знал, птенчик». «Ну, конечно, у каждого есть что-то подобное». «Ну и прекрасно. А как ее зовут? И где она живет?» Папа провел рукой по волосам. «Ее зовут... Анна. Анна Майер», — соврала Ива. По ее мнению, так звали большинство девочек в мире. «Сейчас выходные, так что школу я точно не просплю. И вообще, у меня с собой мобильный. Если что, ты в любое время можешь позвонить мне». Но Адам ничего не успел возразить, потому что в тот же момент его дочь выскочила за дверь, а он остался на пороге теряться в догадках. Тут его позвала Гундула. «Адам, ты не мог бы освободить для меня еще один ящик? Мне все-таки нужно больше места!» Ива, негодуя, шагала по лесу. «Чтобы эта золотая рыбка у Геральдины всплыла брюхом кверху! Пусть дурацкая коллекция Гидеона превратится в кучу пауков, а птицы совьют гнездо прямо в идеальной прическе Гундулы!» Как она устала от этих трех имен на букву «Г», и папу Ива понять не могла. «Ну и что, раз они старые друзья? Это Гундула — подлейшее существо!» Лес вокруг излучал невероятное спокойствие. «А этот аромат! Этот волшебный лесной аромат!» Невозможно было сердиться долго. Деревья глядели вниз на возмущенное дитя и гладили девочку своими ветвями, будто хотели обнять и утешить. Руфус, как всегда, ждал ее. Он потерся о ноги Ивы, словно кошка. Потом внезапно отпрыгнул в сторону на несколько метров, а девочка попыталась догнать его. И смеялась. Каждый раз, когда она приближалась к нему на метр, лис убегал снова. Потом Руфус спрятался за деревом, выглянув, когда Ива приблизилась. Нежно обняв лиса за шею, Ива зарылась в его шерстку. «Ну и напугал ты меня, Руфус!» — засмеялась девочка, и лис прильнул к ней. «Какое же это счастье — иметь такого фамильяра, как Руфус!» Ива принялась рассказывать лису о своих неприятностях, а он, казалось, внимательно слушал. Так они вместе брели к домику. Когда Ива вошла внутрь, ее ждал сюрприз от книги. Открылась следующая страница. «Пора?» — спросила Ива и взволнованно прочитала, что было написано. «Время пришло! Ты готова на поиски пуститься снова? Пора найти второй элемент, иначе твоя сила исчезнет в момент. 1 + 1 уже будет пара, а значит, вдвое больше магического дара. Костер пламя разжигает, плясать воздух заставляет, вода искру заливает, земля пламя засыпает. 4 стихии. Они неразлучны, им жить друг без друга вовсе скучно. Воздух, огонь, земля, вода, приключения яркие их ждут всегда». «Что-что?» — удивилась Ива. «Я что-то не понимаю». «Ива, огонь — это ты!» — терпеливо пояснила книга. «Ты должна соединиться с теми, кто обладает стихиями воздуха, воды и земли. Ты обретешь полную магическую силу лишь тогда, когда соединятся все 4 элемента». «Ты имеешь в виду, что существуют другие волшебницы, кроме меня?» «Они пока еще не волшебницы, но обладают даром», — ответила книга. «А как же мне их найти? Откроются ли они мне? Может быть, и они ищут меня?» «Они еще ничего не знают о своем даре, но, возможно, кое-кто из них о чем-то догадывается. Ты отыщешь стихии и поможешь им раскрыть магическую силу». «А как я их узнаю?» «Будь наблюдательна и, выбирая, доверяй своему сердцу». «Как же мне узнать наверняка?» «Тебе поможет «Покажись, трава»,» — закончила книга и раскрылась на новой странице. «Ого! Да ты сегодня не жалеешь страниц, Гримур!» — засмеялась Ива, а потом прочла. «Покажись, трава. 1. Внутренние свойства. Коль правду знать желаешь, ответь-ка на вопрос. Как быть с той правдой, знаешь, жалеть, чтоб не пришлось? Что в душе? Покажи. Свою правду обнажи. «Ну, хорошо», — пробормотала Ива. Она все запомнила и решила, что начнет поиски в понедельник, когда пойдет в школу. Возможно, это самое сложное задание в ее жизни. Общение с людьми давалось Иве с трудом. У нее никогда не было много друзей. Но она уже привыкла к этому и даже убедила себя, что друзья ей не очень-то и нужны. Ранним утром понедельника Ива отправилась в школу. Она хотела прийти раньше всех. Только так девочка могла как следует изучить свой класс. Ива сидела за партой и делала вид, что пишет в тетради. На самом деле она наблюдала за ребятами, которые, болтая, заходили в кабинет. Вообще-то, не так уж и много ребят шли в расчет, ведь мальчиков Ива с самого начала вычеркнула из списка. Даже если они обладали какой-то силой, то были скорее волшебниками или чародеями. А книга говорила о чародейках. Ива прислушалась к себе, чтобы понять, что она чувствует, когда кто-то из девочек подходит ближе. Вот Анна? Ничего. Элиф? Опять ничего. Лиза? Скучная. Луиза? Снова ничего. Клара? Хихикает и смеется вместе с Мари. Но когда подошла Луана, что-то внутри Ивы взволновалось, но точно определить чувство она не могла. Луана была самой красивой девочкой в классе, а может быть, и во всей школе. Практически знаменитостью. Однажды она даже снялась в рекламном ролике какого-то йогурта. Ива никогда его не видела, рекламу она не смотрела. Но слышала, потому что уже несколько недель подряд это было самой обсуждаемой темой на школьном дворе. Ива даже знала слоган, потому что Луана не упускала возможности его процитировать, то и дело повторяя. «Свой йогурт в сумке я ношу, в любой момент перекушу!» У Луаны были длинные, темные, слегка вьющиеся волосы. Ива знала, что такие локоны получаются, если вечером заплести влажные волосы в тоненькие косички. Это ужасно кропотливая работа, и Ива понимала, что не готова на такую жертву ради каких-то волнистых волос. Кроме того, волосы Ивы вились от природы, и завивать локоны ей было не нужно. Сегодня Луана прикатила в школу на роликах. И не каких-нибудь обычных раздвижных. Нет, это слишком старомодно. «Слишком old-fashioned», — любила повторять по-английски Луана. У нее была модель с колесами в два ряда, похожая на ту, какая была в молодости у отца Ивы. Разумеется, в современном исполнении. У этих роликов стоял на носке специальный тормоз ярко-розового цвета и виднелись четыре толстых розовых колеса. На Луане были розовые гольфы, короткие шорты и футболка с надписью «Барби Гёрл». С одной стороны, Ива думала, что это глупо, но она поймала себя на мысли, что немного завидует Луане. Та была популярна, по-настоящему. Ей даже не нужно самой заговаривать с девочками и мальчиками из класса. Она просто садилась на свое место в первом ряду и тут же оказывалась в окружении ребят, которым не терпелось услышать увлекательные истории о том, как она провела время после школы накануне. «Вчера я была в клубе русалок. Я сейчас занимаюсь мермейдингом, современным дайвингом с русалочьим хвостом. Это вовсе не так просто, как может показаться со стороны, но у меня хорошо получается. Моя тренер говорит, что я словно родилась с хвостом». Луана звонко засмеялась, и Мари, Клара и Анна, глядевшие ей в рот, тоже рассмеялись. «Я королева русалок!» — так сказала моя тренер. Мари, Клара и Анна явно были в восторге, и по их лицам оказалось легко понять, что девочки совершенно точно представляли, как выглядит Луана с русалочьим хвостом. Ива прислушалась. «Русалка? А может, в Луане скрыта стихия воды? Неким волшебным обаянием она бесспорно обладала. Она притягивала девочек и мальчиков, как свет притягивает мотыльков. Да и ей, Иве, Луана тоже понравилась. Но до этого дня Луана не проявляла ни капли интереса к Иве. Это, несомненно, изменится, если выяснится, что в девочке скрыта стихия воды, и она окажется второй чародейкой в их союзе. В следующие дни Ива изо всех сил старалась привлечь внимание Луаны. Она приезжала в школу на роликах, присоединялась к компании подруг Луаны, когда та рассказывала о прошедшем дне, пыталась выглядеть очень заинтересованной и смеяться в нужных местах. Чародейка принесла Луане лесной земляники, которую та с удовольствием проглотила, при этом ни чуточки не интересуясь Ивой. Ничего не помогало. Значит, Иве придется привлечь к себе внимание чарами. Пора применить заклинание на интерес. Хотя Гримур не переворачивала новых страниц и не отзывалась на заклинание Ивы, она все-таки нашла рецепт в большой книге волшебных трав. Духи, притягивающие человека, чье имя указано на клочке бумаги, которую во время закипания ингредиентов нужно было бросить в огонь. «Луана!» — написала Ива на листочке, истолкла травы в ступке и добавила 10 капель масла герани. Она переложила смесь в маленькую кастрюльку, стоявшую на огне, которую получилось развести одним единственным щелчком пальцев. Когда вода закипела и Ива ощутила приятный аромат, то бросила бумажку в огонь и проговорила заклинание на интерес. «Я волшебный аромат, интерес привлекаю, и того, кто дремал, ото сна пробуждаю. Пачули, тмин и кардамон, шалфей, полынь и эстрагон, травы все подарит лес». Пробужу я интерес того, кого ты мне укажешь, в толпе людей его покажешь. Но волшебство то быстротечно, не отнесись к нему беспечно, не жди, не мешкай, поспеши, на свет все тайны извлеки. Уже на следующее утро Ива осторожно нанесла духи за ушами. Пахло приятно. Девочка надеялась, что чары сработают. И они действительно подействовали. Войдя в класс, Ива заметила, как Луана сделала глубокий вдох и тут же повернула голову в ее сторону. Волосы одноклассницы, будто в замедленной съемке, взметнулись у лица. «Привет, Ива!» — пролепетала Луана, и Ива не смогла сдержать улыбку. «Привет, Луана!» Дружелюбно поздоровалась она, замечая, как отвисла челюсть у верных подруг Луаны. Ива не хотела мешкать. «Погуляешь со мной после школы?» — спросила чародейка. Луана не раздумывала ни секунды. Она с нежностью, будто давней подруге, ответила на одном дыхании. «Ну, конечно!» Довольная Ива вернулась на свое место и села за парту. После школы Луана позвонила маме и сообщила, что пообедает у своей подруги. «Что будем делать?» — спросила она Иву. «Я тебе кое-что покажу», — ответила девочка и потащила Луану в совиный переулок и, наконец, в лес. «Это мой лес», — с гордостью принялась рассказывать Ива. «Я получила его в наследство от тетушки Альвины». «Серьезно?» «Лес в наследство?» — не поняла Луана. «Представляю, как ты расстроилась!» «Почему же расстроилась?» «Ну, ведь все хотят получить в наследство кучу денег, а не какие-то деревяшки!» Ива сглотнула. «Да, но лес — это не только древесина. Это еще и сами деревья, и цветы, и множество животных, и даже маленький...» Но Луана перебила Иву. «Как нам пройти в лес? А там вообще дорога есть?» Ива осматривала землю, будто что-то ища. «Странно. Обычно здесь дорога. Даже не знаю, куда она подевалась», — удивилась Ива. «Но это не важно. Мы можем идти по лесу и без дорожки». Не прошли они и 5 шагов, как Луана истерически завопила. Крупный паук спустился с паутины и приземлился ей на плечо. «А, да он ничего не сделает!» — засмеялась Ива. «Он просто хочет поиграть!» Ива посадила паучка на ладонь и присела на ближайший камень. «Фу! Пауки — это самое противное в жизни!» Луана топнула ногой и раздавила паука. Ива потрясенно выдохнула. «Он же ничего тебе не сделал, Луана!» «Зато он перебирает своими длинными лапами и плетет паутину! Какая гадость!» Луана содрогнулась. Они пошли вглубь леса, но ветви и корни то и дело цеплялись за ноги, платье и волосы Луаны. Сыч прокричал так жутко, что у Луаны вырвался короткий вопль. А когда девочки остановились на минутку, по ногам Луаны начало взбираться целое полчище муравьев. «А, ненавижу! Ненавижу весь этот лес!» — закричала девочка, прыгая с ноги на ногу, чтобы стряхнуть с себя насекомых. «Так ты говоришь, ты русалка?» — попыталась сменить тему и отвлечь ее Ива. «Я много чем занимаюсь. Виндсерфингом, водными лыжами. А у моих родителей даже есть катер на озере Гарда. В прошлом году я научилась управлять шлюпкой, а ведь была младше всех в группе. Теперь я могу управлять судном с площадью паруса 13 квадратных метров!» «А-а-а!» — нехотя протянула Ива. Она не знала ни что такое шлюпка, ни сколько это 13 квадратных метров. Но она была готова поспорить на все, что угодно. Стихия Луаны — вода. Это же очевидно. Мермейдинг, управление шлюпкой, виндсерфинг и водные лыжи. Судя по всему, Луана — одна из трех девочек-чародеек. Тогда Ива решила испробовать чары на проявление истины. В уме она еще раз перебрала все, что для этого нужно. Для стихии вода, прядь волос, слюна и магическое заклинание. «Жвачку?» — предложила Ива, протягивая Луане упаковку. Но Луана отказалась. «Мне нельзя. У меня новые резинки на зубных пластинках». «Вот невезение», — подумала Ива. Она представляла, что это будет просто. Луана пожует жвачку, выплюнет, и вот уже у Ивы есть немного ее слюны для чар. «Устроим соревнование по плевкам косточками от вишен?» — неожиданно спросила Ива, залезая в свою сумку, в которой она несла немного фруктов для уютного пикника на лесной полянке. «Ты очень странная», — заметила Луана. Ива твердо решила сначала разобраться с волосами. Как можно более незаметно, она вытащила из сумки ножницы и попыталась максимально тихо срезать у Луаны прядь волос. В эту минуту Луана как раз осматривала ноги в поисках клещей. И вдруг выпрямилась. «Ай! Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь? Ты что, отрезала у меня волосы?» От возмущения на Иву брызнула слюна. Ива не хотела больше терять время. Прямо в руке она смешала слюну с волосами, высыпала туда же заранее подготовленную цветочную смесь и прошептала. «Коль правду знать желаешь, ответь-ка на вопрос, как быть с той правдой, знаешь, жалеть, чтоб не пришлось, что в душе, покажи, свою правду обнажи!» Затаив дыхание, Ива убрала вторую руку и раскрыла ладонь. Но там лежал лишь обугленный клок волос. Глаза Луаны округлились, она была совершенно сбита с толку. «Что ты делаешь? Ты не в своем уме?» Ива лихорадочно соображала. Вдруг она резко втянула воздух. «Виндсерфинг! Ты же сказала виндсерфинг! Я ошиблась! Ты не вода, ты воздух!» Луана стояла, молча уставившись на девочку. «Чего-чего?» — проговорила она после небольшой паузы. Такую странную девочку, как Ива, она еще в жизни не встречала и даже не знала, то ли бояться ее, то ли высмеивать, то ли восхищаться ею. И это окончательно сбило Луану с толку. Ива же, Не теряя времени, сразу принялась за дело. Она сняла со щеки Луаны ресничку, принесла второй флакончик, на этот раз с полупрозрачной жидкостью, осторожно положила ресничку в левую руку, капнула из флакона, осторожно прикрыла левую ладонь правой и скомандовала: «Дуй!» Луана так растерялась, что просто сделала то, что велела Ива. Она подула на сложенной плошкой ладони и, словно загипнотизированная, слушала, как Ива снова зашептала: «Коль правду знать желаешь, ответь-ка на вопрос, как быть с той правдой знаешь, жалеть, чтоб не пришлось, что в душе покажи, свою правду обнажи!» И снова Ива осторожно приподняла руку, но ресничка растворилась в воздухе и исчезла. «Так, значит, ты не воздух», — заключила девочка. «Неужели я опять ошиблась, и ты земля? Хотя ты вообще не похожа на землю. Готова поклясться...» «Да замолчи ты, наконец!» — выкрикнула одноклассница. «Что все это значит? Ты что, сумасшедшая? У тебя совсем крыша поехала!» Луана была вне себя от гнева. Иве оставалось только рассказать правду. Если в Луане действительно скрыта стихия Земли, то Иве потребуется ее помощь. Она набрала побольше воздуха в легкие и заговорила: «Ну хорошо, но ты должна поклясться, что никому не расскажешь!» Луана ответила слабым кивком головы. «Поклянись!» Ива пронзительно посмотрела на Луану. «Ну ладно, ладно! Клянусь!» Вздохнув, произнесла та. «Хорошо. Я получила этот лес в наследство от тетушки Альвины. В лесу есть домик, он тоже достался мне в наследство, но это еще не все. Тетя Альвина передала мне свою магическую силу, поэтому я, кто бы мог подумать, теперь чародейка! Но это не ужасно, как может показаться сначала. Вообще-то это даже здорово. У меня есть фамильяры — лис и сова, а еще...» Луана отпрянула. «Ты чародейка?» — отрывисто проговорила она. Ива кивнула. И вдруг Луана расхохоталась. «Никакая ты не чародейка! Ты самая глупая корова, которую я когда-либо встречала! Да еще и сумасшедшая! Твое место в сумасшедшем доме!» Одноклассница громко смеялась, и этот хохот, словно стрела, пронзил сердце Ивы. Ее глаза наполнились слезами. И тут девочки услышали жужжание. Оно становилось все громче и громче. «Пчелы!» — прошептала Луана. А Ива увидела целый рой, который летел прямо на них. Луана развернулась и помчалась, что было сил, к опушке леса. Лесной ветер гнал вслед за девочкой листья и ветви. Ива смотрела вслед Луане. Потом уперла руки в боки. «Что с тобой случилось, лес?» — сердито выкрикнула она. «Ты даже не дал ей шанса! Как же мне отыскать вторую чародейку, если ты так поступаешь?» «Я бы наверняка ее уговорила! Это же логично, что люди не верят с первого раза в магию! И даже если Луана кажется глупой, внутри она... ну да ладно!» Ива разочаровалась не только в Луане, но и в своем лесе. «О гостеприимстве вы, конечно, ничего не слышали!» — крикнула она, обращаясь к деревьям. А потом бросилась прочь. Ива выбежала из леса и помчалась вниз по улице. Она хотела сбежать от разочарования и обиды. Завернув за угол, чародейка врезалась в незнакомую девочку. Столкновение было таким сильным, что обе отлетели почти на метр. Ива вскочила на ноги и увидела, что девочка уже поднялась. «Ух ты!» — сказала незнакомка, улыбаясь, и встряхнула головой. «Ничего себе мы столкнулись! У тебя все круто?» Обратилась она к Иве, поспешно вытиравшей слезы. Девочка кивнула. «А ты, случайно, не та самая девочка с совой?» Незнакомка с интересом разглядывала чародейку. Ива тоже рассматривала собеседницу. Она была одета в очень яркие цвета. желтая футболка, полосатые шорты и сверху кимоно с разноцветным рисунком. На голове у нее красовалась шапка с ушками. «У тебя кошачьи уши», — рассеянно заметила Ива. Она все еще была потрясена историей с Луаной и неожиданным столкновением. «Я знаю, но это не кошка, а бобер. Кошки и бобры немного похожи». «Правда?» — удивилась Ива. «Ну, на самом деле не совсем. Бобры любят воду, а кошки нет. Но уши у них немного схожи». «Я имею в виду, почему ты надела шапку?» — объяснила Ива, отряхивая с юбки пыль. «Потому что я люблю бобров!» И с этими словами девочка ускакала прочь. «Пожалуй, на сегодня достаточно впечатлений». Поникшая Ива побрела домой.